жить, нам так хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить. Но скажи мне тогда, зачем умирать, зачем умирать, зачем умирать, зачем умирать, зачем умирать, зачем умирать, зачем умирать? Мы могли вечно жить, мы могли вечно жить, мы могли вечно жить, мы могли вечно жить, и не умирать, и не умирать, и не умирать, и не умирать. Но рождаются люди, они должны жить, они должны жить, они должны жить, они хотят жить, они хотят жить, они хотят жить, они хотят жить. Мы должны умирать, мы должны умирать, мы должны умирать, мы должны умирать. Не стоим уступать, не стоим уступать, не стоим уступать, не стоим уступать. Ведь им хочется жить, им хочется жить, всем хочется жить, всем так хочется жить, всем хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить. Зачем страдать, зачем страдать, зачем страдать, зачем страдать, зачем страдать, зачем страдать, зачем страдать? Лучше уж умирать, лучше уж умирать, лучше уж умирать, лучше уж умирать, чем так страдать, чем так страдать, чем так страдать, чем так страдать. Но жизнь без страданий так скучна, она так скучна, она так скучна, никому не нужна, никому не нужна, никому не нужна, никому не нужна. Скучная жизнь, это скучная жизнь, это скучная жизнь, это скучная жизнь, бесполезная жизнь, бесполезная жизнь, бесполезная жизнь, бесполезная жизнь. Ведь нам хочется жить интересно, хочется жить интересно, хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить, нам хочется жить.